Убийца или сам знаменитый бандит Дэй-Оглу, считающий, что Джилляль распустил о нем оскорбительные слухи, или нанятый им человек. Наконец, они решили, что убийца парикмахер, на которого поступил донос. Мне показали этого маленького худого человека лет 60, увидели, что я не могу опознать и его, и после этого меня больше не звали в замок на безумные пляски смерти, жизни, тайны и власти.